Тем же вечером Ковригин, закончив свои дела в офисе, распорядился, чтобы к подъезду подали машину. Спустившись к дверям и дождавшись, пока охрана убедится в том, что на улице все спокойно, он сел в свою представительную черную БМВ и откинулся на мягкую спинку сиденья. День был утомительный, но продуктивный. Были посеяны семена больших дел, которые со временем принесут серьезные плоды. Предстояли, конечно, большие сложности, борьба с конкурентами, но Ковригину не привыкать к борьбе. Он чувствовал себя гораздо лучше в нервной предгрозовой обстановке. Вздрогнув, он огляделся. Машина ехала не по обычному маршруту. Взглянув на спину водителя, Ковригин похолодел. Вместо стриженного светлого ежика Виталика, шофера-телохранителя, он увидел незнакомый темный затылок. Неужели охрана проглядела, и Ковригин попал в ловушку? Не успев нанести первый удар Пал Палычу, он полез под мышку, где в кобуре уютно покоилась Беретта. «Не нужно, Юрий Иванович», — негромко проговорил водитель, снижая скорость и сворачивая к тротуару. «Вы ведь хотели со мной поговорить». Водитель развернулся на сиденье и взглянул Ковригину в глаза. Холодок пробежал по спине Юрия Ивановича. Это маловыразительное восточное лицо с холодными узкими темными глазами было необыкновенно спокойно. Живые люди не бывают так спокойны. «Шаман?» — полувопросительно произнес Ковригин, уже понимая, что это именно он. Легендарный загадочный бандит, почти одиночка. Его группировка была смехотворно мала, и если бы не удивительная личность лидера, не играла бы в городе значительной роли. Но о самом шамане рассказывали такое, во что почти невозможно было поверить. Он мог проникнуть куда угодно, никакая охрана, никакая суперсовременная система защиты не могла ему помешать. Если шаман приговаривал кого-то к смерти, приговоренному оставалось только закупать цветы и водку на собственные поминки. И этот человек сидел сейчас на переднем сиденье ковригинской БМВ, глядя на Юрия Ивановича своими холодными, невыразительными глазами. «Что, Арик уже успел с вами связаться?» Несколько суетливо и многословно осведомился Ковригин. Шаман презрительно скривил рот и тихо проговорил. «Арик со мной не связывался. Со мной не надо связываться. Если со мной хотят поговорить, если разговор мне интересен, я прихожу». «О чем вы хотели поговорить?» «Пал Палыч, козел мелкий, зарывается. Сжег мой груз на таможне. Я своих людей не могу подключить, разборки начнутся. В городе будут недовольны. А вы стоите выше всех этих понятий». «Понятно». Шаман чуть заметно усмехнулся самым краешком рта. «Вашему Арику маленький Паша явно не по зубам. А мне на эти понятия действительно наплевать. Хорошо, я разберусь с Пашей. За это я хочу две вещи. Из Пашиного хозяйства я возьму под себя казино Юрмала. А вы мне отдадите шведский меч. Я очень люблю оружие». «Какой меч?» — переспросил Ковригин, тут же поняв, что сморозил глупость. «С шаманом хитрить нельзя. А не вовремя взыгравшую жадность нужно душить в зародыше». Хоть ему и жалко было отдавать великолепный шведский клинок с эфесом, усыпанным драгоценными камнями, но помощь шамана в этом деле с Палычем стоит больше, гораздо больше. «Что с вами, Юрий Иванович?» С презрительным удивлением осведомился шаман. «Вы не помните, какой у вас есть прекрасный шведский парадный меч 17 века работы мастера Акселя Левенфельда? Или у вас так много подобных сокровищ, что вы в них путаетесь?» «Нет-нет, конечно», — забормотал Ковригин. «Конечно, меч ваш, берите его. Я просто сразу не сообразил, о чем идет речь. «Ну вот и хорошо», — кивнул шаман. «Мы с вами договорились. Кстати, к Виталию никаких мер не принимайте. Парень ничего не мог сделать, вы же понимаете. Да он, скорее всего, ничего не запомнит». Когда-то это здание в одном из промышленных районов Петербурга венчала многометровая светящаяся надпись «Народ и партия едины». С тех пор не только единство народа и партии кануло в вечность, но и слово «партия» приобрело множественное число. И достаточно молодой человек, увидев такую надпись, мог бы спросить: «А какая партия?» А возможно даже: «А какой народ?» Поэтому морально устаревшую надпись оголодавшие умельцы давно уже разобрали на детали и сдали по частям в пункт приема цветных металлов. А само строение, несколько раз поменявшее хозяев, пережило 2-3 ремонта и стало импозантным и престижным офисным зданием с несколькими красивыми логотипами возле входа. Поздним мартовским утром на расположенной поблизости от офисного здания стройплощадке имело место странное оживление. Рабочие в аккуратных спецовках по приказу своего начальника дружно покинули стройплощадку и курили в сторонке, с любопытством озираясь на свое опустевшее рабочее место. Вскоре, негромко урча моторами, к стройплощадке подъехали два джипа с забрызганными грязью номерами. Из джипов вылезли несколько крепких ребят, в таких же, как у строителей, аккуратных комбинезонах. Молодцеватые строители скрылись за забором стройплощадки, и дальнейших событий посторонние уже не видели. А дальше было вот что. Подъехавшие орлы разделились на три небольшие группы. Двое поднялись в кабину подъемного крана, трое, расчехлив короткие десантные автоматы, заняли посты в ключевых точках площадки, а четверо оставшихся подошли к плоской бетонной плите с кольцами по углам. Кран заревел и ожил, развернув свою стрелу к плите. Ловко подхватив стропы, бойцы закрепили их по углам бетонного четырехугольника и встали на плиту, как на площадку лифта, ухватившись за стропы. Мотор крана снова заработал. Плита с бойцами плавно поднялась в воздух и поплыла над стройплощадкой. Миновав ее забор, она зависла над плоской крышей соседнего офисного здания. Именно там, где раньше красовалась достопамятная надпись, провозглашавшая единство одного народа и одной партии. Псевдостроители сбросили свои комбинезоны, разобрали вещмешки с оружием и, облаченные в черные трикотажные костюмы и шапочки с прорезями для глаз, попрыгали на плоскую крышу. Один человек резко выделялся из группы. На фоне плечистых и подтянутых парней он был невысок, неказист, сутуловат, но его ленивая медлительная грация и та несколько испуганная поспешность, с которой остальные выполняли его негромкие приказы, говорили о многом. Аккуратными перебежками, прикрывая друг друга, черные фигуры пересекли крышу и, рванув ломиком дверцу пожарного люка, проникли в здание. 20 минутами позже Вован, сменивший на посту старшего смены временно впавшего в немилость Толяна, окликнул по переговорнику одного из своих бойцов, патрулировавших коридоры офисного здания, и не получил ответа. Не очень забеспокоившись, он все же велел другому бойцу на всякий случай проверить, чем так занят замолчавший браток, что не отвечает отцу-бригадиру. Второй боец отправился на проверку и тоже пропал. Тут Вован уже заволновался, взял еще двоих ребят и пошел проверять непонятки. Поднявшись на 5-й этаж, Вован увидел сидящего на полу коридора братка с заклеенным пластырем ртом и дико выпученными глазами. Руки у парня были грубо скручены за спиной. «Это что за хренотень?» — рявкнул Вован, выдергивая из кобуры Макарова. Кто тут между глаз маслину хочет?» Связанный боец делал глазами какие-то знаки, но Вован не успел понять, что это значит, потому что откуда-то сверху на него рухнуло что-то черное. И Вован отключился, получив удар в хорошо знакомую специалистам точку в основании шеи. Один из сопровождавших Вована быков попробовал было дернуться, но от удара ноги в солнечное сплетение отлетел к стене и затих. Второй оказался умнее или трусливее и с истошным криком «Шаман!» бросился прочь по коридору. Это ему, однако, не помогло. Шаман в два прыжка нагнал его, свалил на пол простейшей подсечкой и, взяв на болевой прием, негромко спросил: «Жить хочешь?» У быка не было сил ответить, и он только испуганно кивнул. «Где Палыч?» — задал шаман свой второй вопрос. «На четвертом. Офис 404», — проблеял парень, обретя дар речи. «Молодец», — одобрил шаман и отключил разговорчивого бойца легким ударом в кадык. Остальные участники группы взяли под контроль лестничные проемы, чтобы подстраховаться от неожиданностей, а шаман отправился на четвертый этаж. Пал Палыч, выработанным за долгие годы звериным чутьем, почувствовал опасность. Он вызвал телохранителя, осведомился о том, куда пропал Вован. Услышав, что тот отправился проверить охрану и уже минут пять не отвечает, Палыч грязно выругался, положил перед собой на стол старый, проверенный во многих переделках, Борхер Люгер, приказал телохранителю с автоматом не спускать глаз с дверей и приготовился к встрече с неизвестностью. Пал Палыч понимал, что если уж какой-то гад решился поднять на него руку, то этот гад достаточно серьезный. Как и все люди, достигшие значительного положения в темном и страшном мире, который благовоспитанные бизнесмены называют силовыми структурами и стараются не поминать к ночи, Палыч обладал ценным качеством характера. В критические минуты, в обстановке опасности и смертельного риска, он становился в десятеро собраннее, сильнее и энергичнее. Вот и сейчас все его чувства обострились. Он был напряжен и готов к удару, как кобра перед прыжком. Заметив, что его телохранитель подозрительно бегает глазами и наверняка прикидывает шансы дать дёру, Пал Палыч так рявкнул на него, что парень опомнился и понял: хозяин страшнее любого неизвестного врага, и в случае чего не оставит ему шансов на спасение. Поэтому безопаснее выполнять свой служебный долг. Минуты текли в страшной напряженной тишине. Время невыносимо сгустилось. Палец охранника затек на спусковом крючке автомата. Нервы его были предельно напряжены. Он готов был стрелять по любому случайно шевельнувшемуся от сквозняка листку бумаги. Минуты текли, и ничего не происходило. «Может, ложная тревога?» — думал боец с надеждой. «Сейчас появится Вован и скажет: все в порядке, никаких посторонних. У Косова рация сломалась». Но в глубине души он прекрасно понимал, что о таком исходе не приходится мечтать. Дверь приемной чуть слышно скрипнула, и охранник тут же выпустил в направлении звука длинную очередь, показавшуюся в напряженной тишине ожидания совершенно оглушительной. И тут же, не успело затихнуть эхо автоматных выстрелов, с жалобным звоном разлетелось на мелкие куски оконное стекло, и в прямоугольнике окна, как ангел смерти, возник черный человек в шапочке с прорезями для глаз. Резко взмахнув обеими руками, он бросил два тяжелых, коротких метательных ножа. Один из них пронзил горло охранника. С сухим отвратительным хрустом, раздробив шейные позвонки и оборвав на полуслове глупую молодую жизнь. Второй нож приколол правую руку Пал Палыча к крышке стола, как огромного пятипалого волосатого паука. Пал Палыч коротко охнул, от оглушительной боли, но тут же схватил левой рукой люгер и выстрелил в направлении окна. Однако противника там уже не было. Черный человек головокружительным прыжком перелетел разделявшее их расстояние. В полете выбил ногой пистолет из руки маленького Паши и заломил эту руку в болевом приеме, уткнув беспомощного авторитета лицом в столешницу. «Сдохнешь, гнида!» — прошипел Пал Палыч злобным свистящим шепотом. «На кого?» — Сявка руку поднял. «Все мы сдохнем», — спокойно ответил черный человек. «Только ты сдохнешь раньше, чем я». «Кто ты такой?» — спросил Паша, начиная осознавать, что наступили последние минуты его жизни. «А тебе не все ли равно?» — невозмутимо ответил незнакомец. Он даже не потерял дыхание, и пульс его не участился. «Ты шаман», — догадался старый авторитет. «Видишь? Сам узнал». А лицо под черной маской искривилось легкой усмешкой, и шаман стянул свою шапочку, открыв восточное лицо с холодными невыразительными глазами. Только шаман мог на такое решиться. «Ты что, никого и ничего не боишься?» «Во всяком случае, не тебя, Паша». «Ну ладно, недолго тебе гулять. Скоро остановят». «Это мы посмотрим. Ты мне лучше скажи, где Додик, твой казначей, и где все твои бумаги?» «Поищи сам, коли такой умный», — усмехнулся в свою очередь Пал Палыч, почувствовав, что он еще нужен этому молодому волку, а значит, еще поживет и может даже взять над ним верх. «Что ж, я поищу», — равнодушно ответил шаман. «А ты мне, значит, не поможешь». «Ну и черт с тобой». И коротким ударом ладони он сломал шею одному из самых опасных уголовных авторитетов северной столицы. «Даша, принеси нам 2 кофе», — бросил Ковригин в коробку интеркома. Грациозно постукивая каблучками, Даша вплыла в кабинет с подносиком в руках, поставила перед Юрием Ивановичем и Арой 2 дымящиеся чашечки, похлопала ресницами, ожидая, не будет ли еще какого-нибудь распоряжения, и выпорхнула по мановению руки шефа. Дождавшись, когда дверь за секретаршей захлопнется, размешав сахар в чашечке, Ковригин приказал: «Докладывай». Арик неодобрительно посмотрел на то, как хозяин портит кофе. По его мнению, сахар и кофе — 2 вещи несовместимые, но хозяин есть хозяин. Ему можно делать все, что заблагорассудится. Откашлявшись, Владимирчан начал. Нашли ее быстро. Понятно, что к нам она устроилась уборщицей по липовым документам, ведь операция планировалась заранее. «Ты что же, взял человека с улицы без рекомендаций?» — недовольно осведомился Ковригин, прихлебывая кофе. «Нет, шеф, рекомендации, конечно, были». Арик повел плечами, как будто ему был тесен пиджак. «Но тоже липовые. А проверили их невнимательно. Все-таки уборщица, а не менеджер и не охранник». «Сколько тебе повторять?» — скривился Ковригин, поставив кофейную чашку на стол и посмотрев на нее с осуждением. Как будто именно эта чашка невнимательно отнеслась к его указаниям. «Сколько тебе повторять? Не бывает мелочей. Каждого человека нужно проверять внимательно, будь то уборщица или член совета директоров. Самые серьезные люди горели именно на мелочах. Ладно, продолжай». «Мы пошли по линии проверки ее документов. Кто делал, когда делал?» Ара помассировал запястье, потом поправил манжет. Ему трудно было долго находиться без движения. Казалось, что неимоверным напряжением воли он удерживается от того, чтобы не вскочить и куда-то не побежать. «Выяснили, что документы делал Фима Зайчик. Прижали маленько Фиму. Слушай, эти подробности меня не интересуют. Короче...» — недовольным голосом оборвал Ару Юрий Иванович. «Как скажете», — с легкой обидой ответил Демирчан. «Короче, нашли мы эту бабу, сейчас она сидит у нас, поет, как райская птица. Говорит, что Колыванов ее прижал, заставил к нам устроиться и провернуть всю эту подлянку с факсом. Приведи ее сюда», — коротко распорядился Ковригин. Несколько минут спустя Ара вернулся в кабинет, сопровождая высокую худую женщину средних лет с полубезумными глазами и отчетливым синяком на скуле. «Что это?» — поморщился Юрий Иванович, указывая глазами на этот синяк. «Ара Акопович, я что, должен о вас подумать? Вы что, били женщину?» Олег переступил с ноги на ногу, плутовато усмехнулся уголком рта и промямлил. «Да нет, Юрий Иванович, ничего подобного, просто ребята...» «Я споткнулась, входя в комнату», — прервала женщина его объяснение и ударилась о дверь. «Во-во!» — обрадовался Демирчан неожиданной поддержке. «Споткнулась она. Об дверь». Ковригин поморщился и указал на стул. «Присаживайтесь». «Как же вас зовут на самом деле?» «Елена Сергеевна», — коротко ответила женщина и села. «Что ж, Елена Сергеевна, кстати, не хотите ли кофе?» Ковригин бросил взгляд на свою пустую чашку. «Нет, не хочу», — ответила Елена Сергеевна. «И не нужно этой вульгарной игры в злого и доброго свидетелей». «Что вы, какая игра?» Юрий Иванович высоко поднял брови. «Я хотел только поговорить с вами. Согласитесь, я имею право задать вам несколько вопросов. Ведь вы обманом проникли в мою фирму, передали конкурентам чрезвычайно важную информацию, тем самым нанесли нам очень большой ущерб. После этого совершенно ни к чему изображать оскорбленную невинность. Мы запросто можем передать вас милиции». «Что же вы этого не делаете?» — насмешливо спросила Елена Сергеевна. «А зачем это нам с вами? Давайте лучше договоримся так. Вы ответите на несколько моих вопросов, поможете в какой-то степени компенсировать причиненный вами ущерб». «Я так понимаю, выбора у меня нет». Женщина откинулась на спинку стула. На щеках у нее горели пятна лихорадочного румянца. «Спрашивайте». «Кто дал вам задание проникнуть в нашу фирму?» «Я уже отвечала на этот вопрос вашему цепному псу». Женщина покосилась на Ару. «Меня послал Арсений Павлович Колыванов». «Он заплатил вам за это?» «Нет». Елена Сергеевна скривилась. «За деньги не пошла бы на это». «Тогда в чем же дело?» «Он заставил меня. Он меня шантажировал». «Чем он мог вас шантажировать?» — не отступал Юрий Иванович. «Я предпочла бы не отвечать на этот вопрос». Елена Сергеевна снова откинулась на спинку стула и прикрыла глаза. «Так не пойдет». Ковригин наклонился к своей собеседнице, не сводил с ее лица напряженного, внимательного взгляда. «Мы договорились, что вы ответите на мои вопросы». Женщина молчала. Пауза явно затянулась. И вдруг Ковригин, словно прочитав что-то на ее усталом лице, негромко сказал. «Это из-за вашего сына?» Елена Сергеевна дернулась, как от удара, и, подняв на Ковригина удивленные глаза, как бы против воли проговорила. «Из-за дочери». «Расскажите мне все». Голос Ковригина стал мягким и располагающим. «Расскажите все, Елена Сергеевна, вам станет легче», —